«Новый командный пункт оборудую в трубе», — сказал Бельский. «Там почти в полный рост стоять можно. Вода по дну течет, я велел сапером деревянный настил сделать. А главное, метров 10 земли над головой есть». «Условия?» «Да, условия», — задумчиво повторил Родимцев, рассматривая план города, только что переданный ему Бельским. На плане были помечены позиции, занятые дивизией. Командные пункты полков разместились в 2-3 десятках метров от берега. Командиры батальонов и рот, полковые пушки, батальонные и ротные минометы расположились в ямах, во овраге, в развалинах домов, стоящих над обрывом. Тут же неподалеку разместились стрелковые подразделения. Бойцы, не ленясь, рыли в каменистой почве окопы, ячейки, строили блиндажи и землянки. Все чуяли опасность, наползавшую с запада. Не надо было смотреть на план города. Прямо с воды открывалось расположение двух стрелковых полков и огневых средств дивизии. «Что ж, затеяли здесь долговременную оборону строить без меня?» И Родимцев показал рукой вокруг. «Тут и проволочной связи не нужно», — сказал Бельский. «Команду голосом можем передавать из штадива в полки, а из полков в батальоны и роты». Он посмотрел на Родимцева и замолчал. Молодое лицо генерала было сердито, нахмурено, редко Бельский видел его таким. «Кучно очень лепитесь к воде и друг к другу. Чувствуется, что боитесь», — сказал он, и, отойдя от ямы, стал прохаживаться по берегу. Вдоль берега валялись каменные глыбы, обгорелые бревна, листы кровельного железа. Обрыв, ведущий к городу, был крутой и каменистый. Множество тропинок вело вверх, где белели высокие городские дома с выбитыми стеклами. Было довольно тихо. Лишь изредка рвались мины, да своим и свистом, заставляя всех низко пригибаться, проносился над Волгой желто-серый мессер, хрипя пулеметными очередями и нахально постукивая скорострельной пущенкой. Но чувство тревоги возникало не от привычных для многих выстрелов. По-настоящему жутко становилось в минуты тишины. Все люди в дивизии, от генерала до солдат, понимали, что они сейчас стоят на главной дороге немецкого наступления. Так тревожно и тихо бывает на рельсах. Кажется, можешь и прилечь, и присесть, но знаешь, пройдет время, и с грохотом налетит огромный и стремительный состав. Вскоре подошел комендант штаба и лихо отрапортовал, что оборудован новый командный пункт. Родимцев все с тем же нахмуренным, злобным выражением сказал ему: «Почему в Кубанке? На свадьбу в деревню приехали. Надеть пилотку». Улыбка исчезла с широкого молодого лица коменданта. «Слушаюсь, товарищ генерал-майор», — сказал он. Родимцев молча пошел на новый командный пункт, сопровождаемый штабом. Он поглядел на красноармейцев, несущих к окопам и блиндажам бревна, доски, куски железа, и, покосившись на тяжело дышащего комиссара дивизии, насмешливо сказал: «Видал, как бобры прямо на воде долговременную оборону строят». Жерло трубы темнело в 10 метрах от берега. «Ну вот и дома, кажется», — сказал комиссар. Видимо, очень страшен был Сталинградский берег в этот сияющий веселый день. Если, уходя от ясного неба, от солнца и прекрасной Волги в черную трубу, выложенную заплесневевшим камнем, в затхлую духоту, люди с облегчением вздыхали, и выражение напряженной суровости в их лицах сменялось успокоением. Бойцы комендантской роты вносили в трубу столы и табуреты, лампы, ящики с документами. Связисты налаживали провода телефонных аппаратов. «Мировой у вас КП, товарищ генерал», — сказал немолодой связной, который еще на Демиевке в Киеве передавал в батальоны приказы Родимцева. «Тут и для вас вроде особое помещение. Вот на ящиках и сено есть, отдохнуть, полежать». Родимцев хмуро кивнул ему и ничего не ответил. Он прошелся по трубе, постучал пальцем по камню, прислушался к журчанию воды под ногами и, повернувшись к начальнику штаба, спросил: «Зачем телефоны тянем?» «Голосом будем команду передавать. Все рядом на пляже, в купальных сидим». Бельский видел, что командир дивизии недоволен. Но так как спрашивать у начальника о причинах и поводах недовольства не полагалось, Бельский с почтительной грустью помолчал. Комиссар дивизии, наблюдая хмурое и злое лицо Родимцева, сам начинал хмуриться. Никто, пожалуй, в дивизии не знал столько о людской силе и людских слабостях, как комиссар Вавилов. Он знал, что десятки глаз пытливо смотрят на Родимцева. Он знал, что через штабных, связных, телефонистов, посыльных, адъютантов и вестовых В штабах полков и батальонов скоро будут передавать о генерале. Все ходит, не присел ни разу. На всех сердится, даже Бельского обложил. Нервничает, сильно нервничает. И, думая об этом, комиссар дивизии сердился на Родимцева. Надо было помнить, что в этих необычных тяжелых условиях в штабах полков и батальонов начнут переглядываться, шепотом говорить: ну ясно, дело худо, нет уж, отсюда не выберемся. А ведь Родимцев знал о том, что именно так будут говорить. Не раз комиссар восхищался его умением усмехнуться под тревожными взглядами и, слушая донесения, немецкие танки ползут к командному пункту, спокойно проговорить: выкатить гаубицы для стрельбы прямой наводкой, а пока давай обед кончать. Когда наладили связь, Родимцев позвонил командарму и доложил о переправе дивизии. Командарм сказал ему: имейте в виду, передышки после марша не будет, надо наступать. Есть, товарищ командующий, ответил Родимцев и подумал, какая уж тут передышка. Родимцев вышел на воздух. Он присел на камень, закурил, поглядел на далекий левый берег, задумался. На душе у него было тяжело и спокойно. Знакомое ему чувство, приходившее в самые трудные часы войны. В солдатской пилотке, с накинутым на плечи зеленым ватником, сидел он поодаль от общей суеты человеческого муравейника. Он казался значительно моложе своих 36 лет, и посторонний, поглядев на худощавого, светловолосого военного с юношескими чертами лица, не подумал бы, что этот кореглазый, миловидный человек, рассеянно и грустно глядящий вокруг себя, и есть командир дивизии, первый высадившийся в осажденном и наполовину занятом немцами городе. За те часы, что Родимцев был оторван от дивизии, жизнь тысяч людей, подобно воде, ищущей удобного и естественного русла, уже пошла своим чередом. Люди, где бы они ни находились, на узловой станции в ожидании пересадки, на льдине, плывущей по Северному океану, и даже на войне, всегда стараются поудобнее улечься, усесться, потеплее укрыться. Это естественное стремление всякого человека. Часто на войне это естественное стремление не противоречит целям боя. Солдаты выкапывают ямы и рвы, чтобы укрыть свои тела от стальных осколков, и стреляют по противнику. Но иногда инстинкт сохранения жизни побеждает все остальные помыслы в бою. Сидя на камне, Родимцев равнодушно мельком просматривал донесения полков об успешном строительстве обороны на берегу. Он видел, что все эти меры внешне были как будто совершенно разумны с точки зрения самосохранения дивизии, самосохранения полков и батальонов. Но вот оказалось, даже умницы Бельский не мыслят, что в этот час речь идет не об обороне дивизии, расположившейся у самой Волжской воды. «Бельский», — позвал Родимцев, — «погляди-ка, меня тут не было, и вы затеяли на берегу оборону строить. Давай все ж подумаем». И он помолчал, приглашая Бельского подумать. «Что мы имеем? Один полк от нас оторван, связь с ним ерундовая. Сидим мы тут в 5 метрах от воды. Начнем обороняться, что будет? А? Нас всех, как кутят, немцы в Волге утопят. Обмолотят минометами и утопят. Вы знаете, какие у них силы?» «Что ж делать, товарищ генерал? Какое вы принимаете решение?» С тихим спокойствием спросил Бельский. «Что делать?» Задумчиво спросил Родимцев, на мгновение поддаваясь спокойствию Бельского. И тут же громко и раздельно проговорил: «Наступать! Штурмовать, врываться в город, вот что надо делать. У нас одно преимущество — внезапность, а у них преимуществ 100, да еще 100. «Правильно», — сказал комиссар дивизии. И ему показалось, что именно об этом он думал все время. «Правильно, не ямки копать, нас сюда прислали». Родимцев посмотрел на часы. «Через 2 часа я доложу командарму, что готов наступать. Вызовите ко мне командиров полков. Я нацелю их на новую задачу — с рассветом наступать. Разведданные у вас слабенькие очень. Немедленно поставьте задачу дивизионной разведке. Свяжитесь с разведотделом армии, выжмите все данные о противнике, уточните его передний край, расположение огневых средств, проверьте связь с огневыми в Заволжье. Готовьте своих людей наступать, а не обороняться. План города вручить всем командирам и комиссарам. Они через несколько часов будут воевать на этих улицах. Действуйте!» Говорил он негромко, но властно, точно легонько толкая Бельского в грудь. Вавилов крикнул своему ординарцу: Немедленно вызвать ко мне комиссаров полков». Командир и комиссар переглянулись и одновременно улыбнулись друг другу. «В эту пору мы обычно после обеда в степь гулять ходили», — сказал Родимцев. Поток человеческих действий заребил, заволновался. Родимцев положил первый камень плотины, чтобы по-новому заставить работать духовную и физическую силу людей. Этот человек еще несколько минут назад сидел на камне, отчужденный от общей суеты и работы. Вскоре давление его воли чувствовали не только в штабе, не только командиры полков и батальонов. Оно сказалось во взводах. Его ощутили красноармейцы. Рытье окопов и блиндажей на берегу уже не казалось самым спешным и важным делом. Все чаще в полках и батальонах говорили: генерал отменил, генерал не велел, генерал приказал, первый одобрил, первый торопит, первый сейчас проверять будет. А среди красноармейцев уже шел свой разговор. По десяткам признаков стало ясно, что произошло нечто новое, совершенно иное, не то, что было час назад. «Шабаш, откладывай лопату. Старшина дополнительно патроны выдает». «А бутылки с горючкой вам выдавали?» «Еще по две гранаты дают, а пушки на откос выкатывают». «Родимцев приехал. Наступать на город будет». «Нашего майора связные, говорят, позвал. Ты что думаешь, я тебя сюда привел ямки копать?» «В первом взводе бойцам по 100 граммов водки раздает и шоколаду по две плитки». «Да, брат, если солдату шоколад, плохо дело. Будет нам шоколад. По 50 патронов дополнительно выдали. В темноте, наверное, пойдем. Заблудим еще тут. Ух, страшно тут ночью». По вызову комиссара дивизии первым явился комиссар полка Колушкин, в довоенное время известный в Сталинграде комсомольский и партийный работник. Ему хотелось рассказать комиссару дивизии о том, что он ходил на развалины дома, где жил когда-то, щупал рукой теплые от пожара стены и в пустой коробке дома нашел куски штукатурки, покрытой голубой краской, которую перед майским праздником в 1940 году отделал одной из комнат в своей ныне разрушенной квартире. Но комиссар дивизии был нахмурен и озабочен. Вскоре пришли еще один старший батальонный комиссар и три батальонных. «Берите блокноты. Вот вам задача», — сказал комиссар дивизии. «Нацеливайте политсостав на политработу в наступательном бою». И он стал диктовать пункт за пунктом. «А как с планом лекций?» — спросил один из писавших. «Отменим. Живая короткая беседа. Оборона Царицына, оборона Сталинграда, обобщение боевого опыта. Знакомьте с планом города». И, обратившись к ординарцу, сказал: «Теперь комиссара тыла и редактора мне вызови». Вскоре в штабах полков и батальонов, на батареях и в минометных ротах, в отдельном саперном батальоне забелели блокноты старших и младших политруков. Агитаторы пошли в роты и в отделение проводить беседы. В сумерки комдив в сопровождении двух автоматчиков пошел берегом вдоль самой воды на доклад к командующему. Было тихо, лишь изредка слышались одиночные винтовочные выстрелы. Должно быть, боевое охранение старалось рассеять вечернюю жуть, заглушить поскрипывание жести и шорох обваливающихся камней. Вернулся Родимцев через полтора часа, уже в темноте, с подписанным приказом о наступлении. Наступил час тишины. Ночь встала над Волгой в дивном богатстве своем, в синеве и мягком плеске волны, в прохладе и тепле многострунного ветра, несущего то жар степи, то мертвую духоту улиц, то живое сырое дыхание реки. Миллионы звезд смотрели на город, на реку, слушали журчание воды в прибрежных камнях, слушали шепот, покряхтывание, негромкие вздохи людей. Работники штаба вышли из трубы, глядели то на реку, то на небо, то на силуэты командира дивизии, комиссара и начальника штаба, сидевших у воды на полузасыпанном песком бревне. Всем было тревожно, и все думали об одном и том же, поглядывая на широкую водную преграду, вглядываясь в ту сторону, где едва темнело Заволжье. Командир дивизии вынул папиросу, закурил, затянулся несколько раз. Начальник штаба негромко спросил: «Как, товарищ генерал, наш новый командующий?» Видимо, Родимцев не расслышал вопроса, и Бельский не стал повторять его. Родимцев еще несколько раз затянулся, бросил папиросу в воду. Вавилов негромко проговорил: «Вот и новоселье». Родимцев, видимо, думая о своем, сказал: «Да, вот именно, так вот и живем».

Двухфюзеляжные самолеты-корректировщики висели в воздухе, и картавый вопль наблюдателей, шедших к командирам немецких дивизионов и батарей, многоэтажным эхом врывался в уши сидевших в Заволжье на приеме советских радистов. «Огонь! Огонь! Хорошо! Очень хорошо!» Глава 33. Командир пехотного гренадерского батальона Гауптман Прейфи разместил свой штаб в нижнем этаже уцелевшего двухэтажного дома. С востока штаб был прикрыт массивным остовом полуразрушенного строения, и Прейфи рассчитал, что, вздумай русские вести артиллерийский огонь из-за Волги, штаб окажется защищенным от прямого попадания снарядов. Батальон первым вошел в город, и рота лейтенанта Баха в ночь на 11-е, двигаясь по руслу реки Царицы, достигла набережной Волги. Бах донес, что боевое охранение роты закрепилось у самой воды, держит под огнем крупнокалиберных пулеметов дорогу на левом берегу Волги. Не первый раз входил гренадерский батальон в завоеванный город, и солдаты привыкли к тому, что улицы, по которым они ступают, пустынны, что под сапогами скрипит битый кирпич и осколки стекол, что ноздри ловят горячий запах гари, что при виде первого серо-зеленого пехотного мундира жители столбенеют. Ведь они всегда были первыми немцами, которых видели русские. И им казалось, что в них самих жил пафос завоевательской силы, повергавший в развалины дома и железные мосты, вызывавший ужас в глазах женщин и детей. Так было по всему пути гренадеров моторизованной дивизии. И все же приход в Сталинград был особым, отличным от других приходов. Перед атакой в полк приезжал заместитель командира корпуса, беседовал с офицерами и солдатами, а представитель отдела пропаганды производил киносъемку и раздавал обращения. Известный армии журналист, корреспондент Фолькишер Беобахтер, деливший с войсками всю тяжесть восточного похода, знаток солдатской жизни, взял интервью у трех старых участников русской кампании. Прощаясь с ними, он сказал: «Дорогие друзья, завтра я буду свидетелем, а вы участниками решающей битвы с Россией. Войти в этот город значит кончить войну. За Волгой кончается Россия, там мы не встретим сопротивления».